любовь. Разве определишь ей цену? Как можно оценить подарок, наполненный любовью? Вот видите? Итак, если я что-то создаю, то как, по-вашему, я это делаю? Конечно же, наполняю свое творение любовью. Наполняю его целиком и полностью, чтобы переливалось через край. Только представьте себе такой подарок. Пока вы не поймете, какую силу несет в себе любовь, насколько она могущественна, вы не сможете в полной мере осознать ее ценность. Если вы плотник, посылайте любовь всему, что изготовляете, прямо во время работы. Если у вас есть магазин, наполняйте любовью весь свой товар так, чтобы его распирало от любви. Продажи в вашем магазине возрастут во много раз, потому что, взяв и подержав в руках какую-то вещь, покупатель уже не сможет положить ее обратно на прилавок. Так вы делаете подарок своим клиентам. Все равно они купят что-нибудь у вас или в магазине напротив, купят такую же безделушку. Человек уже решил купить что-то, так пусть уж купит то, что наполнено любовью. Ваши покупатели будут получать любовь. Как я уже говорил, когда вы посылаете человеку любовь, у него открывается сердце. По какой-то причине так происходит. Когда он держит в руках вещь, наполненную любовью, его сердце открывается еще шире, и человек начинает излучать больше любви. Взгляните на тот волшебный подарок, что вы дарите другим. Люди становятся на уложенную мной плитку, трогают ее руками. Четко вижу, как их сияние делается ярче, и это потрясающее зрелище. Я не всегда беру так дорого за свой труд. Бывают ситуации, когда я принимаюсь за дело и прошу за работу очень мало. Просто потому, что мне хочется так сделать. Потому что чувствую, людям это очень нужно, или меня туда сильно тянет. Именно так и работает любовь. Я посылаю ее в мир, и она приводит ко мне заказчиков, которые нуждаются в моих услугах, которые могут и хотят заплатить, и это делает их счастливыми. Но если от меня исходит любовь, она также приведет и других людей, тех, кому необходимы мои услуги, но сейчас они не могут себе их позволить. Любовь, которую я посылаю, притягивает ко мне и обеспеченных, и не очень состоятельных клиентов. И это справедливо, верно? Поэтому я могу сказать клиенту: «Конечно, я могу выполнить эту работу за $100, хотя обычно прошу за нее 350-400, и просто делаю ее. Я берусь за работу с такой же любовью и делаю ее, как обычно, и волшебство любви повторяется снова». Допустим, вы владелец ресторана или кафе. Если бы я был на вашем месте, то нанимал бы на работу только тех, кто станет использовать в работе посылание любви. То есть, если я бы купил кафе, то сделал бы так, чтобы у всего персонала возникло бы чувство причастности к делу. Мои сотрудники научились бы посылать любовь, посылали бы ее посетителям, наполняли бы ею кофе, сахар, чашки, пол, столы, в общем, все. И знаете что? Мой бизнес процветал бы. Я могу заявить вам с полной уверенностью – даже если бы мое кафе находилось в окружении 5 подобных заведений, в нем всегда было бы много посетителей. Вот так все просто. Вы должны посылать любовь от всего сердца. Понимаете, если вы будете заниматься этим только ради денег, то любовь, скорее всего, сделает свое дело в любом случае. Но будете ли вы исходить из радости? Будете ли вы тогда исходить из любви? Понимаете? Если вы делаете это не из радости, не для того, чтобы дать что-то людям, тогда посланная любовь вернется к вам и подкорректирует что-то в вас самих. Ведь очевидно, что если вам не радостно обслуживать посетителей вашего ресторана, если вы только подсчитываете прибыль, то это проявление определенного блока, который называют негативным. Любовь начнет работать с вами, чтобы убрать его. И, скорее всего, через некоторое время вы уже станете посылать любовь из состояния радости и любви. Деньги вам, конечно, тоже нужны, ведь надо же на что-то жить, но они отойдут на второй план. Не потому, что деньги негативны, а потому, что существует еще радость и любовь. И вы будете делать это для того, чтобы увидеть искру в глазах людей. Предположим, они пьют ваш кофе и начинают сиять ярче. А когда уходят, с ними происходят волшебные события. С утра день не складывался, и вдруг все налаживается. Так приятно это видеть. Я много раз подумывал открыть какой-нибудь магазин, кофейню или что-то в этом роде, чтобы показать, как работает посылание любви, чтобы сделать все то, о чем рассказал вам. Кто-нибудь из моих читателей наверняка этим займется. Я еще не получал от них известия об этом. Были письма о похожем бизнесе, который давал невероятные результаты, но не о кафе и не о ресторанах. А теперь, прежде чем пойти дальше, давайте поговорим о посылании любви. Когда я только начал этим заниматься, я записал на аудиокассеты тексты, с помощью которых своим же голосом вводил себя в медитативное состояние для посылания любви. Я использовал их преимущественно для того, чтобы усилить этот процесс и избавиться от внутреннего сопротивления. На самом деле посылать любовь очень легко. Все, что вам нужно, это иметь намерение. Просто посидите спокойно минуту и ощутите это намерение. Если хотите, можете увидеть, как любовь исходит от вас. Или можете это ощутить, почувствовать. Можете сделать все сразу. Увидеть, почувствовать, ощутить. Это не имеет значения. Сделайте так, как лучше и ярче у вас получается. Но самый простой способ – вложить в посылание чувства. Почему? Потому что это отпускает любые блоки к принятию и получению быстрее, чем визуализация или что-то другое. Итак, посидите с минуту тихонько и ощутите любовь. Это можно делать, прогуливаясь, разговаривая с кем-то, почувствовать и ощутить, как вы посылаете любовь. Можете посылать любовь взглядом. Если хотите визуализировать этот процесс во время разговора с кем-нибудь, представьте, что из ваших глаз исходит любовь и наполняет вашего собеседника. Не имеет значения, как вы это будете делать. Главное – иметь намерение и желание посылать любовь. У меня кассеты с записями медитаций усиливали эффект. Я посылаю любовь весь день. Работаю и посылаю любовь одновременно. Аудиозаписи я использовал лишь для усиления эффекта, а вообще-то можно обойтись и без них. Да, можно обойтись и без аудиозаписей. Просто я стремлюсь к максимальному результату, потому и использую их. Вы можете записать свои собственные, не обязательно заказывать мои. Итак, вы пользуетесь аудиозаписью, неважно, своей или моей, чтобы усилить поток любви. Когда в продажу был выпущен первый персональный компьютер, к нему прилагалась инструкция на 900 страниц. Это безумие. Никто не мог ее прочесть. Нужно было полгода учиться, чтобы узнать, как включить этот непонятный прибор. Компьютер включается совсем просто, но в той книге было столько технических заморочек. Посыланию любви, как и обращению с компьютером, научиться чрезвычайно легко. Когда вы впервые вошли в интернет или поработали с какой-то программой, то заметили, что осваиваете навыки работы на компьютере очень быстро. Как только какое-то дело у вас получилось, его процесс становится естественным, как дыхание, как будто вы владели этим умением всю жизнь. Теперь вы уверенно садитесь за компьютер, легко запускаете и закрываете программы. Можете решить какие-то проблемы, которых раньше даже не понимали. Да что там? Вы уже устраняете и те проблемы, которых все еще не понимаете. Правильно? Вы не знаете, что на самом деле происходит, когда исправляете некоторые ошибки. Но вы знаете, если сделать вот так, это исправится. Посмотрите, как много вы умеете. А все потому, что обучение прошло очень-очень быстро. Конечно, можно было бы написать инструкцию по посыланию любви на 900 страницах. Но зачем? Это ничего не даст. Нужно просто посылать любовь. Это даст опыт, научит принятию, позволит понять чувства, которые вы испытываете в процессе, и тогда вы освоите все очень-очень быстро. А когда начальный этап обучения останется позади, вы увидите, что посылать любовь чрезвычайно просто, и вам для этого не нужно медитировать по несколько часов в день.